Глава вторая. Ночные встречи. Эпиграф. Оптимизм – это недостаток информации. Фаина Раневская. «Ничего, во всем разберемся. Просто надо переждать», – бормотал я под нос и сам себе не верил. На обратной дороге к городу размышлял о том, что мне рассказал и показал Илья. Как 2 недели назад я, тот я, которого совершенно не помню, убил человека на подземной парковке. Судя по камерам наблюдения, из записи которых и сделали первый ролик, я просто подошел к сидящему за рулем, выдернул одной рукой наружу и принялся долбить им бетонную стену. Без всяких видимых причин, как сказал бы классик. Я не знал этого человека, никогда его не видел, даже не подозревал о его существовании, до тех пор, пока не узрел доказательства своего преступления. Медики насчитали с 10 переломов, разрывов внутренних органов и смятый затылок. Еще позже стала известна личность покойного. Им оказался азербайджанец, которого милиция давно и безуспешно пыталась закрыть за торговлю наркотиками. Когда этот факт стал известен журналистам, из убийцы я сразу же превратился в борца с преступностью. Вот такие они, смешники. Убил человека? Изверг. Убил преступника – народный мститель. И пофиг, что сделал ты это с особой жестокостью. Мораль у журналистов одна – новость должна продаваться. Хотя, пожалуй, зря я на них. После просмотра видео успел ознакомиться с обсуждением новости на одном из порталов. Да, многие осуждали мой поступок, но куда больше людей выражались совершенно иначе. Ну, наконец-то, кто-то за ментов работу делать начал. Житья от этих уродов не стало, они уже в школах скоро начнут торговать, а полиция ищет законные способы их закрыть. Молодец, парень, так и надо с ними. Чурки вообще берега потеряли. Подобная реакция меня нисколько не удивила. В массе своей люди, особенно хорошо это проявляется в интернете, глупы. Да что там, полные придурки. Радоваться убийству, да еще такому зверскому. Да, погиб наркоторговец. Но где, блин, гарантия, что завтра этот герой-мститель не отметелит таким вот образом тебя? Безмозглые хомячки. После того, как я появился в новостях со второй жертвой, одобрение стало значительно меньше, а осуждение, наоборот, больше. Я вроде бы и снова убил преступника, но уже не такого опасного, какую-то совершеннейшую мелочь. Молодого пацана, который промышлял уличным грабежом. Придурок этот не придумал ничего умнее, как прямо под камерой магазина попытаться вырвать у меня барсетку. Откуда она, кстати, взялась? Я догнал его в 3 прыжка, вернул свое имущество и без затей свернул шею. Вот тут уж в интернетах начался хай. К тому моменту полиции успели слить информацию о личности мстителя, так что поносили меня уже адресно. Убийца, зверь, за что же мальчишку так? То есть все традиционные рефрены русского менталитета. Пожалей слабого. Нет, я себя не оправдывал. Но смена тональности поражала. Вчера же еще был героем и борцом с преступностью. А вот третья жертва беспамятного меня окончательно сместила акцент с народного мстителя на маньяка-убийцу. Тот самый Козырь. Да. Его ведь, строго говоря, даже злодеем нельзя было назвать. Тварью, да, но не преступником. И моя расправа над ним уже ни у кого не вызывала одобрения. До хомячков дошло, что в городе орудует зверь. Из видео, как и из новостей, было совершенно непонятно, с чего я вообще решил убить мажора. Может, у нас конфликт какой вышел, может, еще что. Не суть важно, в общем-то. Как и то, откуда у меня оказался пистолет, из которого я застрелил сына преступного авторитета. Вполне возможно, что у жертвы же и забрал. С мажорчика станется возить в бардачке машины ствол. Ну или азера того. Кстати, очень может быть. А потом таскал в барсетке. Больше свидетельств моей преступной активности не имелось. Однако полиция считала, что жертв на моем счету вдвое больше. Тоже, кстати, все преступники. Илюха реально полагал, что мне будет легче от осознания этого факта? Искали меня с огоньком. На выездах из города машины проверяли очень часто. Особенно бомбил междугородников. На ЖД вокзале и в аэропорту ходили усиленные патрули полиции, снабженные моей фотографией полугодичной давности из социальных сетей. В городе тоже был введен режим усиления. Но пока мне, или моему двойнику, такую версию я тоже пока со счетов не сбрасывал, каким-то образом удавалось уходить. Странно, что на квартире засады не было. Напрашивалось же прям такое решение. Другой странностью было поведение старухи-соседки. Как она могла стоять надо мной и причитать, если знала, что я убивец, руки которого по локоть в крови невинных жертв? Или она новости не смотрит? Так другие перечницы ей обязательно бы рассказали. К тому же ментов или тех, кого она за ментов приняла, вызвонила же. Неужто любопытство кошатницы действительно не имело берегов? В общем, некоторые нескладушки во всем этом имелись. По моему субъективному мнению, основанному на огромном количестве сериалов, асоциальный одиночка не имел шансов скрыться в городе. Ну, может, скрыться бы и смог, но не бродить по улицам 2 недели, уходя от преследования стражей порядка и убивая при этом не самых простых людей. Даже опустив вопрос, нахрена мне это понадобилось, я не мог уразуметь, как до сих пор оставался на свободе. Может быть, мне помогали? А потом решили убить. И тогда я вернул память. Типа нейропрограммирование. Заточили меня, скажем, на убийство. А потом, когда я все сделал, решили убрать исполнителя. Возможно, конечно. Но сверхсилы тогда у меня откуда? Или как назвать фокусы с пробиванием людей рукой и прыжками с 7-го этажа? Они же дали? Не, лях. А это уже какая-то теория заговора получается. С такими вот мыслями я и шагал по обочине трассы. Каждый раз, когда слышал приближение машины, в тишине ночи это было несложно, уходил в лес и пережидал. Нафиг мне ночные встречи. Да и полицию бредущий по обочине человек обязательно заинтересует, особенно в свете того, что в городе творится. До стелы, которая обозначала границу города, оставалось, по моим прикидкам, 2 километра, когда вдалеке вновь послышался мотор, и я поспешно покинул дорожное полотно. Секунд через 30 мимо меня, направляясь в сторону аэропорта, не зря я лукался, проехала патрульная машина полиции. С проблесковыми маячками, но без сирены. Стражи закона явно куда-то спешили, гнали, наверное, 140 км/ч. После того, как машина скрылась за поворотом, я снова вышел на дорогу, но опять услышал приближающийся звук двигателя. «Да чтоб вас всех! 1:00 ночи! Чего не спится? Гоняют и гоняют!»